Глава 27. Морган расхаживала по гостиной. После просмотра снимков и прочтения послания с угрозой она растерялась. Что делать? Бояться или злиться? И то, и другое, решила в конечном итоге Морган. «Стелла забрала фотографии, она покажет их эксперту по отпечаткам пальцев», — сказал дед. «И позвонит, как только что-то выяснит». «Там наверняка не окажется отпечатков пальцев», — нахмурилась Морган. Ее преследователь был слишком умен, чтобы их оставлять. Кровь молодой женщины застыла в жилах, когда она представила, как он, припарковавшись на ее улице, снимает с помощью телеобъектива ее объятия с дочками. «Мы здесь в безопасности», — похлопал по одеялу на своих коленях дед. Он спрятал под него свой собственный пистолет. «Мы оба вооружены, и у нас превосходная система охранной сигнализации. И молния сразу даст нам понять, если учует кого-то снаружи». Морган глубоко вздохнула. Дед был прав, а ее сестра уже распорядилась, чтобы патрульные регулярно проезжали ночью мимо их дома. «Давай сменим тему», — предложил дед. «Я просмотрел папку Шарпа с материалами по делу о пропаже Виктора Крюгера. Он проверил все очень досконально», — дед нахмурился. «Не знаю, за какие еще ниточки можно было бы потянуть». «Спасибо за попытку помочь. Мне в радость приносить пользу. Хотелось бы только, чтобы она была посущественней». Дед отъехал в кресле каталки от стола. «Я буду у себя в комнате». «Ладно, я тоже лягу спать. Спокойной ночи». Морган положила свой пистолет наверх изысканного декорированного шкафа подальше от детей. Затем надела брюки от своей пижамы и старую футболку и легла в постель. Она все еще смотрела в потолок, когда зазвонил ее телефон. Морган поспешно схватила его со стола в надежде, что это Ланс. Соня и Молния шевельнулись и снова улеглись спать. Но на экране мобильника высветился номер Шарпа. «Да», — ответила Морган. «Он тебе звонил?» — спросил детектив. «Нет». Морган села на постели, ее сердце сжалось. «Что сказала Абигейл?» «Мы не доехали до мотеля». От голоса Шарпа кожа Морган покрылась гусиными пупырышками. «Что случилось?» Дженни пыталась покончить с собой. Голос Шарпа сорвался. Она выпила целую пригоршню таблеток. «Не может быть!» На несколько секунд Морган завладела неверие. Потом она спрыгнула с кровати, скинула с себя пижаму и натянула джинсы. «Ланс где? В больнице?» Морган сунула ноги в старые кеды, которые держала возле кровати для ночных выгулов собак. «Уже нет, он поехал домой немного поспать». Дженни на аппарате искусственного дыхания, и, похоже, потребуется несколько дней, чтобы вывести лекарство из ее организма. Медсестры посоветовали ему приберечь силы к тому моменту, когда она очнется. Врачи еще не знают, повреждены ли органы или мозг. «Черт, твою мать, о нет, только не это!» «Как Ланс?» — спросила Морган. «Он сказал, что хочет побыть один, но я думаю, он в шоке». Тяжело вздохнул Шарп. «Он нуждается в тебе, Морган!» Несмотря на беспокойство, сердце молодой женщины кольнуло разочарование. «Ланс ей даже не позвонил». «Я еду», — Морган нажал отбой и тут же позвонила сестре. Стелла согласилась приехать немедленно и уже через 10 минут стояла на пороге. Мак дожидался Моргана в машине на улице. Он подвез ее к дому Ланса. Было уже за полночь, когда они приехали к Лансу. С переднего крыльца Морган услышала звуки фортепиано. В исполнении Ланса «Боль» больше походила на сингл Джонни Кэша, чем на версию рок-группы Nine Inch Nails. В эту ночь эмоции придали его голосу такую пронзительность, что по рукам Морган пробежали мурашки. Она открыла дверь своим ключом. Дом Ланса наполняла такая же печаль, как и его музыку. Морган прошла в столовую, где вместо стола стоял старый рояль. Ланс играл, а над клавиатурой поблескивал бокал виски. «Мне позвонил Шарп», — пристроилась на скамейку рядом с ним Морган. «Мне хотелось, чтобы это сделал ты». Ланс перестал играть. Его руки зависли над клавишами, пальцы задрожали, словно он не мог подобрать верных нот. «Я знаю. Извини, я плохо соображаю». Морган обвела рукой его широкие плечи, ее сердце сжалось от сочувствия к другу. «Ничего страшного». Уставившись на клавиатуру, Ланс покачал головой. «Я не могу осознать того, что произошло». От него повеяло такой же острой безысходной скорбью, какая пронизывала песню, которую он только что играл. Грудь всколыхнул тяжелый вздох, Ланс вдохнул и выдохнул еще раз натужно, горько. «Я привык справляться со своими бедами сам, у тебя своих проблем и забот хватает. То есть наши отношения односторонние? Если это так, то я должна перед тобой извиниться». Ланс взглянул на Морган, его брови сдвинулись в смятении. «Я не понимаю. Ты и твои дочки, вы заслуживаете, чтобы рядом с вами был человек, для которого вы станете главным приоритетом в жизни». «Я вижу, ты не понимаешь. В том-то и проблема», — попыталась подыскать правильные слова Морган. «Мне не нужно какое-то строго отведенное место в твоей жизни. Любимых людей не надо ранжировать в порядке важности. У всех людей разные нужды и потребности в разное время. Я понимаю, ты привык все делать в одиночку, но это не всегда лучший путь». Ланс пригубил виски. «Ты всегда мне помогаешь», — продолжила Морган. «Ты защищаешь меня и мою семью. Ты приютил меня с дочками и няней в своем доме, когда нам нужно было где-то жить. Ты помог моему дедушке принять душ на прошлой неделе». Голос Морган повысился, расстройство захлестнуло ее, и она сделала два быстрых вдоха и выдоха, чтобы взять себя в руки. «Но ты упорно отказываешься от нашей помощи». «Почему?» «Ты многое пережила, Морган. Ты заслуживаешь счастья. Ну как же до него достучаться? Похоже, ты обо мне не слишком высокого мнения». Ланс поднял голову. Сквозь печаль в его глазах промелькнуло замешательство. «О чем ты? Неужели ты думаешь, что я могла бы уйти от тебя только потому, что у тебя есть личные проблемы? Что я из тех людей, кто мог бы повернуться к тебе спиной, потому что теперь ты нуждаешься во мне?» Ланс отвел глаза. Его руки сжались в кулаки и приземлились на клавишах, отозвавшихся полной какофонии нот. «Может, ты полагаешь, что именно так должны себя вести мужчины, и поэтому говоришь, что тебе не нужна ничья помощь?» — спросила Морган, и тотчас же оговорилась. «Не беспокойся, вопрос был риторический». Как же ей объяснить все Лансу? Похоже, слова плохо до него доходили. Мужчина пребывал почти в шоковом состоянии. Но кто, как не она, Морган, понимала, что такое горе? Ведь именно оно выбило ее из жизненной колеи на 2 года, погрузив в онемение, в пустоту, которая разъедала ее изнутри. Настолько нещадно и немилосердно, что бывали дни, когда она не могла даже вдохнуть полной грудью. Нет, Морган не могла допустить, чтобы это темное чувство повергло Ланса в ту же пропасть, из которой она с таким трудом выбралась. Но что же ей сделать? Он даже избегал с ней встречаться глазами. Морган повернулась на скамейке лицом к Лансу и, перекинув свою ногу через его, пересела к нему на колени. «Я никуда не уйду». Руки Ланса мягко коснулись ее бедер, но уже в следующий миг он отклонился назад, очень осторожно оставив между ними столько пространства, сколько позволяли их позы. Морган оседлала его бедра, обвила руками его спину и заглянула ему в глаза. Страдание, заострившее лицо Ланса, рванулось к ней. «Морган». Его голос прозвучал хрипло, как будто ему было трудно говорить. Она нежно поцеловала его висок. Когда она выпрямилась, глаза Ланса были закрыты, а челюсти плотно сжаты в попытке сдержаться. А потом его веки приоткрылись, обнажив голубые глаза, полные боли и сомнения. «Я не понимаю, что ты от меня хочешь?» «Абсолютно ничего», — сказала Морган. «Потому что сейчас моя очередь». «Ты не должна этого делать», — помотал головой Ланс. «Поскольку ты недопонимаешь механику взаимоотношений, я хочу тебе ее объяснить. Прямо, без всяких обиняков». Морган перехватила и выдержала его взгляд. «Успешные взаимоотношения взрослых людей предполагают поддержку и соучастие с обеих сторон. Это не улица с односторонним движением, когда один человек только дает, а другой только получает». Ланс моргнул и опустил глаза. Морган взяла его лицо в свои руки и подняла его подбородок. Но Ланс все еще отказывался смотреть на нее. «Я люблю тебя!» Глаза Морган наполнились слезами. Она мечтала произнести эти слова в романтической обстановке. Но Лансу нужно было их услышать именно сейчас. Он снова взглянул ей в глаза. Морган провела большими пальцами по его квадратной челюсти, обхватила ее руками, ощутив ладонями грубую щетину. Его сила изумила ее. Как ему удавалось справляться все эти годы, тесно общаясь лишь с одним человеком? Шарп был единственным, кому Ланс доверял свою боль. Возможно, потому что Шарп стал частью его жизни еще тогда, когда Ланс был слишком маленьким, чтобы оттолкнуть его от себя. А зная Шарпа, Морган не сомневалась. Он был способен пробиться сквозь любые стены, которыми мог себя огораживать Ланс. Похоже, он так до конца и не осознал смысла ее слов. И Морган повторила их снова, вложив в свой голос всю теплоту сердца. Она ведь именно это подразумевала, когда сказала, что не отпустит его. «Я люблю тебя. И без всякого тщеславия или самомнения. Я уверена, что и ты питаешь ко мне то же чувство. Еще несколько месяцев назад я не думала, что когда-нибудь снова познаю счастье. Я не думала, что, возможно, обрести любовь второй раз. Но я ее обрела. С тобой». Глаза Ланса затуманились, его руки крепче жали ее талию. Но Морган еще не закончил. Этот невероятный мужчина принял весь хаос ее семейства. Он изгнал тьму из ее души и показал ей свет совершенно нового дня. «Дослушай меня до конца, мистер. Я ни за что на свете тебя не отпущу. Ты останешься со мною навсегда. И с какими бы проблемами нам не пришлось столкнуться, мы будем решать их вместе. Я ясно выразилась?» Ланс сглотнул, мышцы его шеи напряглись, он прокашлялся. «Я не знаю, что сказать. А тебе и не нужно ничего говорить». Морган прижала свои губы к его губам, вложила в поцелуй всю свою душу. Несмотря на позу, в которой она сидела, Морган не хотела, чтобы этот поцелуй был сексуальным. Она просто желала завладеть вниманием Ланса, установить с ним контакт, растопить своим внутренним теплом тот горький холод, что леденил его душу. Морган подняла свою голову, ее руки угнездились у Ланса на плечах. Удалось ли ей до него достучаться?